Его поразило сознание, что кроме успехов, достигнутых в бизнесе, у него, по сути, не было ничего. Благодаря своей хватке и деловому чутью, он обладал силой своего рода славы, деньгами, домами, яхтой, персональным самолетом и другими весомыми свидетельствами богатства и привилегий. Он вращался в кругу людей, равных ему по достатку и степени известности, и вдобавок был наделен почетом, получил рыцарское звание. До некоторых пор все это было предметом его гордости, но теперь ничто из перечисленного не могло заполнить страшную пустоту его бытия. Он был один, и он был одинок. Он был отчужден от людей, чьей близости он нуждался. Женщины, с которыми он был в связи, больше не доставляли ему радости. Его дети, похоже, для него потеряны. Быть может, это временно, быть может, еще есть шанс наладить отношения с Алекс. Но как бы там ни было, в данный момент он не мог обратиться к ним. И вот теперь он оказался перед новым фактом. Его работа, самая постоянная из всех его страстей, его гордость и величайшее удовольствие начинало ему надоедать. Эта мысль была невыносима. И если по правде, она дьявольски напугала его. «Да, Максим, — сказал он себе, — ты дошел до ручки, и дальше ехать некуда. Все удручающе скверно. По всем статьям личной жизни ты должник, эмоциональный банкрот. Делая попытку мысленно пошутить на свой счет, не умолила его страданий. Он глубоко несчастный человек, и суть именно в этом. Много ли так-то не было ли счастья заезжим гостем, навестившим его лишь на короткий миг, в пору его молодости? Он попробовал вспомнить, в какое время он чувствовал себя счастливым, и цинично усмехнулся сам себе. «Счастливый! Да чего же оно затаскано, это слово? Кто, черт подери, бывает счастлив? По крайней мере, достаточно долго». Его удачливые знакомцы казались довольными или достигшими определенного покоя, но можно ли было считать их счастливыми? Он встал и принялся беспорядочно ходить по комнате. Мысли роились, шли по кругу. В конце концов, ему удалось немного успокоиться, чтобы взглянуть на вещи более трезво, сгруппировать хаотичные мысли и сосредоточиться на воспоминаниях о женщинах в его жизни. Если точнее, то на двух женщинах. Адриана, его жена, и Блэр, его любовница. Блэр склоняла его к браку. Адриана не признала бы даже самого слова «развод». Его зажало в тиски между ними двумя, причем одна была непримиримей другой. Он не был уверен, что хочет продолжать жить с Адрианой. И в то же время, так ли уж он хотел развестись с ней? Какие, в свою очередь, чувства он питал к Блэр? Могла ли женитьба на ней разрешить его проблемы? Он вспомнил вдруг кое-что, и это его рассмешило. Некий знаменитый Острослов однажды сказал, что когда мужчина женится на любовнице, он создает вакансию. Если бы он женился на Блэр, появилось ли у него искушение заполнить эту вакансию, найти себе новую любовницу взамен той, что стала его женой? Конечно, подобная мысль была до нельзя циничной. И хотя он рассмеялся вслух, ему было вовсе не весело.